Глава 23. Три богатыря. Интерлюдия. В первый же день, когда Алтон покинул академию, граф Селамский развил бурную деятельность. Вместе с начальником охраны они полностью поменяли структуру охранной службы, перенаправив персонал на решение внутренних задач. Затем ректор вышел на командира призрачной стражи, привидение воина, имевшего два шрама на правой щеке. Это был невысокий коренастый мужчина, разговаривавший резкими рубленными фразами. Он сразу предложил изменить в академии всю пропускную систему и выделить отдельную территорию для допуска гостей, имевших специальные приглашения. Ректор оперативно провел несколько собраний, на которых объявил о введении изменений в правила учебного заведения. Зная об интересах своих подчиненных, которые после появления призрачных стражников пребывали в некотором смятении, решил воспользоваться ситуацией, пока те не очухались. Селамский сумел в выгодном свете представить давно продуманные им решения и утвердить их большинством голосов. Только вечером второго дня ему удалось облегченно выдохнуть и позволить себе уютно разместиться в кресле кабинета, подтягивая наливку из лесных ягод. «Интересно, Алтону уже удалось добраться до замка? Или все еще преодолевает препятствия на пути?» — размышлял Селамский. Он нисколько не сомневался, что парень без проблем пройдет арку. Опасаясь шпионов, ректор не стал никого посылать присматривать за молодым человеком. И неважно, на кого те работали, на Зионского, Драунского или тайную канцелярию. Для владеющего магией пустоты опасны были все знатные вельможи, которые, скорее всего, постарались бы сделать так, чтобы студент просто не дошел до замка. Для того, чтобы не попасть в зависимость от власть имущих, парню требовалось срочно заполучить мощный актив, и таким козырем могли стать родовое гнездо Громовских и титул графа. А ведь еще и дрэги всегда интересовались пустотниками. Может, и тот колдун, которого недавно прикончили в столице, заподозрил в моем студенте адепта редкой магии? Сколько же врагов у этого молодого человека? Граф Селамский старался проявить максимальное участие в судьбе Алтона, чтобы впоследствии парень считал себя ему обязанным. Именно поэтому ректор пока не стал рассказывать о том, что лично ему нужно в древнем замке. Об этом можно будет говорить только когда замок признает Алтона полноправным хозяином. Однако глава академии все же не мог оставить парня совсем без присмотра. Неподалеку от арки проживал один хороший знакомый графа. Как только стало известно о возможной принадлежности Алтона Громовским, Селамский попросил его отслеживать все странности, которые произойдут в ближайших окрестностях. Полчаса назад главным воротам академии курьером было доставлено письмо от этого приятеля, который в кабинет ректора принесли вместе со вторым, запечатанным гербовым знаком тайной канцелярии. Селамский вскрыл первый конверт. В письме сообщалось о мощных магических и энергетических всплесках возле арки, а также о многочисленных разрядах молний, прошедшей ночью при абсолютно чистом звездном небе. Приятель высказал предположение о схватке магов не ниже 9-го ранга. «Какого? 9-го?» Ректор нахмурился. «Все-таки кто-то пронюхал, что Алтон покинул академию и отправился к имению Громовских. И кто это? Люди Зионского или Драунского? Как они сумели обнаружить парня? Откуда узнали, что он сразу после пробуждения призрачной стражи отправится к древнему замку? И прошел ли Алтон эту проклятую арку?» Ни на один вопрос ректор ответа не знал, мысленно решая важную дилемму: идти завтра на доклад к его величеству или нет. О том, что его студент владеет магией пустоты, он был просто обязан доложить королю, поэтому и подал заявку на аудиенцию. Правда, втайне граф надеялся, что ее рассмотрение, как обычно, затянется минимум на 5-6 дней, но ему назначили уже на завтра. Из неофициальных источников стало известно, что после разговора Урдана I с Зионским информации, касающейся необычного студента, назначен высокий приоритет. Пожалуй, стоит доложить о цели путешествия Алтона, а вот о его принадлежности к пустотникам просто упомяну, как о догадке. Если спросит, почему дал уйти, отвечу, что понадеялся на ответственность студента. Тот ведь мог связаться с Нимским перед уходом, а когда конкретно это случилось, мне неизвестно. Ректору не хотелось ставить под подозрение наставника Алтона, поэтому пришлось сочинять, что студент сам убедил Ургаса в необходимости глубокой медитации, и тот согласился. Завтра утром позову Этмана и Ургаса. Нужно обговорить детали и выбрать единую позицию, чтобы при случае не вызвать гнев его величества. Монарх ведь может и выгнать с должности, не глядя на былые заслуги. Граф Селамский набрал для себя список дел на завтра. Уже собрался уходить домой, но тут вспомнил про второе письмо. Оно имело особую метку, позволявшую распечатать его только после использования ключевого заклинания. Ректор активировал нужные чары. Когда закончил читать, сжег лист магии и произнес: «Их здесь только не хватало». В письме сообщалось, что на тракте, по которому пролегал путь к Арке, видели гвардейцев герцога Леоновского. Те останавливали на дороге всех молодых людей и тщательно проверяли документы. В конце стояла приписка Нимского: «Граф, вы ничего не хотите мне рассказать?» Селамский залпом допил наливку и поднялся из-за стола. Ситуация снова резко обострилась. «Если Леоновский действительно заинтересовался Алтоном, то уже начинаю сомневаться, а добрался ли он до арки. Может, угодил уже в подвал герцога? Если так, то я ему очень не завидую. Ходили слухи, что даже королю не по силам вытащить кого-нибудь из лап Леоновского. Однозначно завтра следует переговорить с его величеством». Интерлюдия. После разговора с маркизом Зионским король Меригии пребывал в глубокой задумчивости. Недавно возвысившегося вельможу Урдан I не особо привечал, однако считал его вхождение в круг приближенных весьма полезным. Взять хотя бы последние сведения, которые он сообщил. Монарх уже вообще начал забывать о трехрогих амулетах, с помощью которых, сразу после гибели предшественника, выявляли возможных претендентов на трон. Тогда, насколько было известно королю, от соприкосновения с бастардами прежнего короля амулеты лишь слегка дымились. А тут, со слов маркиза, они попросту сгорали, еще не коснувшись тела Алтона. Естественно, Урдан строго спросил, почему вельможа сразу не доложил правителю столь важную информацию. К сожалению, тот сразу нашелся, что ответить. Дескать, сведения были получены из чужих рук и требовали проверки. А ее-то, по ряду объективных обстоятельств, и не удавалось провести. По словам Зионского, эту информацию он получил от Рунских. Маркиз даже собирался приблизить братьев к себе, если данные подтвердятся. Но те неожиданно решили его кинуть. Наверняка нашли себе нового покровителя, но Зионский понятия не имел, кому негодяи приблизились. А вот для его величества как раз это-то новостью и не стало. Буквально перед встречей с маркизом пришло письмо от герцога Леоновского, в котором промелькнуло несколько строк о Рунских. Герцог, пожалуй, был единственным вельможей в Мериге, с кем король старался не ссориться. Нет, У Леоновского не было амбиций относительно трона. Тот не занимался подковерной борьбой или интригами. Сидя практически безвылазно в родовом замке, он уверенно правил на своих землях и поддерживал связь с многочисленными агентами за пределами страны, поставляя монарху свежую информацию и исправно пополняя королевскую казну. Кроме того, вельможа сразу отзывался на просьбы его величества. Именно просьбы, поскольку приказывать человеку, фактически организовавшему переворот в стране и приведшему к власти самого Урдана I, монарх опасался. При этом об участии Леоновского в свержении бывшего мужа леди Эллиры никто не знал. В те годы все выглядело так, будто герцог поддерживал Урдана уже после гибели короля. Хотя на самом деле... Судя по тому, что Леоновский заинтересовался Алтоном, а другой причины приближать к себе Рунских нынешний правитель Мериги не видел, у него закрались подозрения, не готовит ли герцог новый переворот. И здесь история Зионского четко укладывалась в логическую цепочку. В ней не хватало лишь одного – повода для смены власти. Ведь сам Урдан с Леоновским никогда не конфликтовал. «Может, нас хотят сделать врагами? Но кто же это столь хитроумный? Неужели я пропустил появление в Мериги новой фигуры? Нужно будет внимательней присмотреться к верным подданным. Только сначала стоит разобраться с происхождением Алтона. Если моя дражайшая супруга имеет отношение к его рождению...» Урден первый знал, что в столь позднее время леди Элира уже спит, и все же направился в ее покои, прихватив комплект блокираторов. Охранявших сон королевы фрейлинам, монарх дал знак не беспокоить госпожу и осторожно вошел в опочивальню. Буквально за секунду он нацепил на спящую жену блокираторы, разумеется, разбудив этим Элиру. «Ваше Величество, это что, новые сексуальные игры?» Томно проворковала она, даже не пытаясь прикрыться. «Ты почти угадала, дорогая. Сейчас мы поиграем в вопросы и ответы. Задавать буду я, а ты отвечать. Коротко, быстро и, разумеется, честно. Не помню или не знаю, меня не устроит. Вот первый. Когда ты родила Алтона? Я знаю, он твой сын». «Муженек, ты что, пьян? Или это извращенный садизм перед сексом? Знаешь ведь, что я в принципе не способна никого родить. Может, ты нашел средство снять мое проклятие?» Страха или растерянности на лице королевы Урдан не заметил. Зато обида и возмущение переливались через край. «Ох уж это проклятие! Ты никогда не говорила, сколько тебе было лет, когда под него попала». «А ты и не спрашивал». «Теперь спрашиваю. Говори». Правитель не без удовольствия разглядывал прелести супруги, просвечивавшиеся сквозь полупрозрачную ночную сорочку. «В тот самый день, когда девочка становится девушкой, если понимаешь, о чем я». «Уточнять не стоит». Урден кивнул. «Хочешь сказать, у твоего проклятия не было ни одного выходного дня?» «Урден, не смей теребить почти зажившую рану. Упрекаешь, что я не способна подарить тебе и королевству наследника? Так мы давно обсудили эту тему. А касательно выходного, думаешь, женщина способна зачать и родить ребенка за сутки?» «Меня сейчас волнует не наследник или его отсутствие, а человек, у которого по рождению прав на трон больше, чем у меня». «Вряд ли такой человек вообще существует. Но раз ты сомневаешься...» Элира чиркнула ногтем себе по руке и произнесла: «Клянусь собственной кровью, за свою жизнь Я не родила ни сына, ни дочери». Кровавая царапина вспыхнула и мгновенно затянулась, подтверждая правдивость клятвы. Если бы королева солгала, все ее тело покрылось бы такими долго не заживающими ранками. «Ну что, убедился? Или мне еще вдобавок магическую клятву дать? Тогда сними блокираторы». «Обязательно сниму, дорогая. И не только блокираторы. Ты мне действительно дашь...» — улыбнулся король, плотоядно разглядывая Иллиру. «Но не клятву». Примерно через час Урдан первый покинул спальню супруги, так и не объяснив причин своего столь странного поведения. Просто сказал, что решил внести в их отношения нечто новое, возбуждающее. «Может, стоит ему как-нибудь сообщить, что беременна, посмотреть на его изумленную физиономию, а потом перевести свои слова в шутку? А когда он начнет орать, тоже отговориться с желанием принести яркость в наши сексуальные отношения». Первая леди еще долго не могла уснуть, пытаясь разгадать истинную подоплеку произошедшего. Три богатыря оказались стражниками замка, а их вопрос и атака после моего ответа считалась второй проверкой на принадлежность к роду Громовских. Как пояснил Илгин, воин, чья булава остановилась в сантиметре от моего носа, только настоящий наследник сумеет выбрать оружие, не способное причинить ему вред. Получается, если бы я назвал меч или копье, то как минимум обзавелся бы лишней дыркой в теле. Насколько опасной для жизни, зависело от многих факторов. По словам Добрана, воина с копьем, 6 из 10 претендентов получали смертельные раны, ведь их целью было завладеть замком обманным путем. Третий богатырь, Алгиш, также порадовал. Год назад проверка претендентов на владение наследием Громовских была ужесточена. «Раньше проводились испытания на силу, ловкость, выносливость и владение магией», — принялся объяснять Илгин. «Теперь древний замок критерием отбора решил добавить еще и сообразительность, поскольку не может позволить, чтобы новый владелец оказался недалеким человеком». Замок открылся мне сразу после того, как я едва не получил булавой в лицо. Им оказалось выложено из каменных блоков монументальное здание в 3 этажа с 4 круглыми башнями по углам и возвышением в центре, увенчанным острым шпилем. До него по прямой было не более 500 метров, но стражники привидения повели меня чуть в сторону от замка. По пути перекинулся несколькими словами с Ялгусом, который, сбросив невидимость, шел рядом. Паренек рассказал мне, что происходило с момента нашего проникновения через арку до появления стражников, заявивших, что меня прикончат. Сразу после отключения Ялгус пытался меня разбудить, заметив резкое ухудшение моего состояния. Он сказал, что с каждой минутой я выглядел все хуже и хуже. Однако по прошествии часа ситуация изменилась. Спала лица синюшная бледность, дыхание выровнялось, и я почти на сутки уснул сном младенца. Вполне возможно, отдыхал бы я и дальше, не появись троица привидений. После первого знакомства нам с ними пришлось дожидаться следующего утра и только потом двигаться к следующему испытанию. «У тебя булава имеется?» — спросил Добран, остановившись возле огороженной площадки. «Найду», — вспомнил я о кистене в торбе. В собранном состоянии он ничем не отличался от булавы. «В роду Громовских есть несчастливое число», — продолжил Алгиш. «Оно известно каждому истинному члену клана. Там на площадке разложено множество табличек. Достаешь булаву, заходишь и разбиваешь все, кроме тех, где начертана опасная цифра. Успеешь за минуту разбить полсотни, ни разу не ошибившись. Сделаешь очередной шаг на пути к замку. Нет, сразишься с одним из нас. По полупрозрачному лицу Алгиша было видно, что ему больше нравится второй вариант. «Вы мне еще загадки тут начните загадывать», — мысленно возмутился я. «Мало того, что возле арки чуть не прикончил некий Зордан, так еще и здесь устроили квиз. Может, на следующем этапе у них своя игра? Или кто хочет стать Громовским? Тогда при чем тут кровное родство?» Выйдя на площадку, сразу понял, о каком числе идет речь. Ведь всего там было 7 цифр, от 1 до 7. А из 7 дней недели, в прежнем мире, я ненавидел пятницы. Или они меня. Вот и решил не трогать пятерки, круша булавой таблички с другими цифрами. Не знаю, сколько прошло времени, но в какой-то момент они все исчезли, оставив на земле около десятка заполненных энергией накопителей. «Ну, чего стоишь? Забирай добычу и идем дальше», — велел Добран. «Испытания сами себя не пройдут», — добавил Алгиш. Разговор шел на местном языке, но мне сейчас показалось, что дух, вооруженный мечом, недавно побывал в моем прежнем мире и подчерпнул оттуда расхожее выражение. Мы снова двинулись в путь и снова не по прямой к замку. Сложилось ощущение, что меня вводят по спирали, в центре которой находится родовое гнездо Громовских, а я, приведенными испытаниями, добавляю к этому гнезду все новые веточки. «И сколько времени мы еще тут будем круги наматывать? У меня по ту сторону арки, между прочим, много важных дел осталось. Как бы намекнуть этим секьюрити, что неплохо бы ускорить фейс-контроль?» Я уже собирался открыть рот, но Алгиш меня опередил. «Скучно, небось, таскаться от одного испытания к другому. То ли раньше было. Сразился с каждым из нас по очереди. Выжил. Достоин быть Громовским». «И сколько после этого сумело выжить?» — поинтересовался я. «Да какая разница, Алтон? Только в битвах закаляется характер, укрепляется настоящая сила и возникает рывок в развитии. Нет, оно, конечно, можно и над книгами долго корпеть, собирать крупицы знаний, долбить заклинаниями по мишеням. Глядишь, через десяток лет и достигнешь каких-нибудь высот. А тут раз и сразу в могилу», — встрял в разговор Ялгус. «И такое бывает», — спокойно согласился Алгиш. «А вдруг повезет? Ну что, может, сразимся?» Сейчас богатыри показались мне некими мультяшными персонажами, подбивавшими простаков на необдуманные поступки. Для себя решил ни в коем случае не поддаваться на их провокации. Вдруг это тоже одно из испытаний. Когда мы подошли к берегу пруда, заговорил Илгин. «Тебе нужно по прямой пройти на тот берег, не замочив ни рук, ни ног. Будем ждать тебя на месте. Учти, плавать строго запрещено, пользоваться порталами тоже. Ялгус, ты идешь с нами». «Но Алтон мой друг». «Хочешь, чтобы ему не засчитали это простое испытание?» — ехидно спросил Алгиш. «Ялгус, не нужно спорить», — решил успокоить парнишку. Наблюдал, как привидения прошествовали по воде, а затем помахали с другого берега рукой. Алгиш даже указал пальцем на запястье, словно носил наручные часы. Видимо, намекал, что времени не так много. «Этот тип определенно побывал в моем мире. Может, его дух переместился сюда? Ладно, фиг с ним. Кто у нас пешком ходил по воде, кроме Иисуса? Апостол Петр? Допустим. И чем мне это поможет? Где я и где тот Петр?» Мазнул взглядом постоявший неподалеку лодки и с изумлением понял, что ее название «Петр Великий». Правда, написано оно местным языком. «Ежики эбонитовые, что в огне не горят и в воде не тонут. А ведь у нас моряки на полном серьезе говорят, что суда по воде ходят, а не плавают. Так чего я тогда стою? Идти нужно. В плаванье». Через несколько минут причалил к берегу, где поджидали не слишком радостные привидения. Никто возражать относительно ходьбы не стал, просто засчитали прохождение испытания. «Ты в лодке ничего не забыл?» — спросил Алгиш. Оглянувшись, увидел на сидушке серебристый ключ. Его прежде там точно не было. «Это уже какой-то Форт Боярд получается», —